революционный дух программы Ландау. Он заявил: «Мой путь более консервативен, однако я полагаю, что консерваторов надо бояться больше, чем революционеров». Речь в докладе Ландау шла не о новой работе или открытии, а о принципиально новом подходе к физике элементарных частиц. Лев Давидович говорил о том, что недалеко то время, когда будут окончательно написаны уравнения новой теории. Создать ее будет нелегко. Даже в лучшем случае нам предстоит тяжелая борьба. Особенно запомнилось темпераментное выступление Ландау на Киевской конференции. У меня было такое чувство, что слова, которые произносил Ландау, шли из моего собственного сердца, писал Гейзенберг через 3 года после выступления Ландау. А еще через год Льву Давидовичу прислали статью из американского научного журнала, в которой говорилось: «Ландау опережает мировую науку». Когда он в 1957 году выступал на Киевской конференции, мы ничего не поняли. Прошло 4 года упорного труда, и только теперь мы поняли, о чем говорил Ландау еще в 1957 году. Такого физика, как Лев Ландау, в США нет. На лекции Ландау приходило много народу с других факультетов. Большая физическая аудитория была забита до отказа. Сидели на ступеньках, на подоконниках. Ландау излагал свои мысли в строгом порядке, без единого лишнего слова. Все было продумано четко. Все, о чем говорил, было настолько интересно, что студенты не уставали слушать, хотя речь шла об очень сложных проблемах. Чтение лекций доставляло Ландау огромное удовольствие, и аудитория чувствовала это. Велика была любовь Дау к университету. Он с огромной охотой оставлял свои дела, если студенты приглашали его на какую-нибудь дискуссию или встречу. Однажды произошло событие, которое насмешило одних и раздосадовало других. Незначительное, но очень характерное. Лев Давидович случайно попал не в ту аудиторию, куда его пригласили. Но, увидев, что стоящий у доски докладчик сделал математическую ошибку, которая осталась незамеченной, сел и стал слушать. За первой ошибкой, естественно, последовали другие. Доска приковала к себе внимание Ландау. Докладчик держался с апломбом. Ландау мысленно причислил его к зубрам. Испещренная ошибками доска должна служить доказательством важного открытия в области метеорологии. По этому поводу на заседание кафедры были приглашены журналисты, чтобы сообщение о новом слове в науке сразу попало на страницы газет. Докладчик кончил, и сопровождаемый аплодисментами сошел с кафедры. «Прошу прощения, но здесь слишком много ошибок», — воскликнул Ландау, решительной походкой направляясь к доске. В аудитории наступила тишина. «Если задачу решить правильно...» Мелок молниеносно мелькал по доске, подчеркивая ошибки докладчика. «Эффект данной работы сведется к нулю. Работы, как таковой, вообще нет. Есть только математические ошибки». Недавний триумфатор был обескуражен. Аудитория замерла. Положив мелок на место, Ландау стремительно вышел. Когда все опомнились, докладчик простонал: «Кто его сюда пустил?» Один из очевидцев этой сцены поведал о ней мне и Коре много лет спустя. Он запомнил все до мельчайших подробностей. Артемий Исаакович Алиханьян рассказал, что когда его коллега Горебян написал диссертацию, оппоненты не сумели проверить расчетов. Кто-то сказал, что чемпион вычислений в стране — академик Ландау. Ему и решено было отправить диссертацию Горебяна. Ландау любил сложные задачи. Половину расчетов он проверил,